обогатить человечество истинно русским вкладом в мировую цивилизацию и культуру. Ибо пушкинская всемирная отзывчивость – это не способность заимствования и перелицовки, а та динамичность творческого усвоения, которая служит лишь разбегом по протаренной дорожке для головокружительного прыжка в неведомое, для взлета в такие сферы духовности, в которых человечество еще не бывало. И никогда не побывало бы без Пушкина. Без него не развернулись бы так смело последующие русские таланты, не ощутили бы в себе мятежного и властного призыва не следовать только за Западом в художнических исканиях, а самим указывать, открывать и Западу, и Востоку новые пути и возможности. Открыть новые миры, стремясь по следам гения. Вот сформулированное самим поэтом кредо в его отношении к кристаллам мирового искусства, вот тайна всемирности и всечеловечности его собственного гения. Итак, с Пушкина началась современная российская культура, которая, впитав, усвоив лучшие достижения собственной и всей общеевропейской духовной жизни, на этой основе полно раскрывает особенности истинно самобытные, выражает подлинно национальное мироощущение и тем самым обогащает и мировую культуру. Пушкин – это та узловая точка, где начинается нечто совершенно новое для духовной жизни России. Это, иными словами, та вершина на родной почве, которой дороги ведут со всех концов мироздания, из которой открывается вид на далекие горизонты будущего. Дальнейший путь уже возможен был только с этой вершины, и с нее к новым вершинам двигалась затем литература нашей страны, порой отталкиваясь от Пушкина, отмежевываясь от него, полемизируя с ним, но всегда вольно или невольно, меряя свои шаги от этой исходной точки, от того рубежа, который положен был им. Все реки нашей литературы берут начало с этого водораздела. Все они питаются на этой вершине, и хотя и разбегаются в разные стороны, но несут в себе заряд, скорость, свежесть, полученные там. Вот почему с Пушкина наша культура развивалась столь стремительно, столь исполински. Для десятков народов СССР Пушкин, будучи русским поэтом, в то же время и свой, национальный, и не только потому, что каждый имеет у нас возможность читать его на своем родном языке, а и потому, что без знакомства с его творчеством вряд ли возможно было бы теперешнее национальное, именно национальное самосознание не только русского народа, но и всех других социалистических наций и народностей нашей страны, присущие им чувство взаимного притяжения, потому что огромно его объединяющее влияние на развитие всей многонациональной культуры Советского Союза. Для русской, вернее даже сказать, общероссийской культуры Пушкин был тем, чем Шекспир для английской, чем Гёте для немецкой. В одной из последних своих статей Томас Манн писал: «Если бы меня спросили о гениях поэзии, которых я люблю и считаю моими избранниками, если бы даже надо было назвать только 6 имен, даже всего лишь 4 имени, я никогда не забыл бы Пушкина». Эти 4 имени, вероятно, следующие: Гомер, Шекспир, Гёте, Пушкин. «Россия вспрянет ото сна». Пушкин к Чаадаеву, 1818. «Россия, встань и возвышайся». Пушкин, Бородинская годовщина, 1831. «Освобождение Европы придет из России». Пушкин, заметки при чтении путевых картин Гейне,